Глава 30. Дары и превратности судьбы. Я следую уговору и лечу вверх. Вот оно, то самое окно-чистилище. Глазами Врана не видно тех клубов тьмы или дыма, которые мы наблюдали на магическом слепке. Но внутреннее чутье вопит, как сумасшедшее. Опасность, прочь! Может, навалившийся ужас заставляет мозг работать быстрее? Яркой молнией меня озаряет мысль, дающая надежду, слепую. Но я могу попробовать. Не позволяю себе сомневаться. Сложив углом крылья, я почти падаю до яруса, где бьются мужчины. Подо мной стремительно несется река, наполняя округу шумом. Сумеречный маг занят больше тем, чтобы защитить себя от огненных атак и меча воздушника. Боится причинить настоящий вред марионетке. Парирует удары клинка, гасит сумраком огонь, пленяя его густым туманом. Амиран думает, что я улетела, и это дает мне время выбрать подходящий момент. Я скольжу за спиной огневика. Сумеречник туманом ослепляет бездушника и накидывает на того, кто был Фарном, сеть, прижимая его спиной к пыльному полу коридора. Вот он, шанс. Оборачиваюсь человеком и вижу, как пораженно распахиваются глаза Амирана. Не мешкая ни удара сердца, я извлекаю кусок черного камня из пояса и поднимаю высоко в руке. Сумеречный маг понятливо кивает и приступает к разрыву связи марионетки с его хозяином. Даже я чувствую, как звенят натужно и лопаются невидимые связующие нити. Я грею амулет в руке, пробуждая кусок черного камня. Тот жжет ладонь холодом и, кажется, проникает до самого нутра так, что сводит желудок. «Эйви, давай!» — кричит Амиран. Я, не задумываясь, прикладываю амулет к месту, где сходятся ребра огневика. Там должна таиться душа. Разбуженный призыв души набирает силу. Могильным холодом охватывает меня и поверженного мага. Студит руку и тело, почище вечных ледников Инсгольда. Мне кажется, я не выдержу и умру. Я и Фарн, оглушенные болью, в унисон мучительно воем, не способные подавить звуки, вырывающиеся из горла. Они отражаются от стен и набирают мощь в темных гротах. Наконец, адский камень гаснет под моей ладонью, превратившись на груди Фарна в мелкое крошево черной каменной пыли. Я обессиленно валюсь на огневика и, почти теряя сознание, понимаю, что он дышит. Амиран разрушил связи, и не сработай амулет как надо, тело обязательно бы погибло. Так значит, у нас все получилось? «Эви, Ран!» — с трудом произносит Фарн. Сумеречник бережно усаживает нас у стены, сначала меня, потом огневика, не жалеет целительных амулетов, достает флягу с водой из своей котомки и протягивает нам напиться. Нам бы убраться из этих коридоров, но мы бессильны. Если бы я знала, каково это — использовать призыв души, крепко подумала бы, стоит ли, — произношу я вернувшимся голосом, стряхивая с ладони налипшие черные крошки. Со слезами на глазах мы втроем хрипло смеемся. «Ты вернулась, Эви!» — с непонятной интонацией произносит Амиран. «Нашла окно?» «Нашла, но прежде чем влететь, подумала, я должна была попробовать». Зачем-то оправдываюсь я. «Спасибо, детка!» — шепчет мне Амиран. Он уселся рядом слева и теперь благодарно сжимает мою ладонь. Где бы нам еще раз добыть подобных камушков? Хотела бы и я знать, но кто в здравом уме пойдет на такое снова, да еще с чужаком? Я думала, амулет убьет меня. «Эва», — звучит справа Фарн, — «то, что ты сделала, куда больше, чем спасти жизнь. Спасибо». Я одобряюще улыбаюсь ему, по-дружески хлопнув по плечу. «Наслышали?» — вдруг вспоминаю я свои вопли. «Я орала, как кошак в подворотне в марте!» Мужчины синхронно фыркают на мой выпад. «Хозяин Фарна знает, что произошло. Сумеречник разбивает любые надежды остаться незамеченными. Призыв души фонил так, что уши заложило. Увидев камень в твоей руке, я делал все для того, чтобы спеленать Фарна, и, разрывая связи с его магом-отцом, уже знал сердце на месте. Бывший хозяин Фарна силен, забрал себе душу, не прибегая к жертвоприношению. Иначе я бы никогда не подал сигнал и не подверг тебя страданиям. Знал, насколько мучительно использование такого амулета. Мне и смотреть на вас было больно. Какое везение! Летя обратно, я и не вспомнила про то, что огневик мог остаться без сердца. Легко могла засомневаться и сплоховать. Мне же рассказывала Миран, тело должно быть живое, или толку не будет от амулета. Душу он вернет, но вернет ее в мертвое тело. Благодаря моей забывчивости Фарн жив. «Моим хозяином был Джамил», — кривясь сообщает нам Фарн. Он поднимается с пола и отряхивается. Перед тем, как захватить душу, Темный был очень доволен, о чем сообщил мне. «Я заставлю двух друзей биться не на жизнь, а на смерть. Тогда и посмотрим, как выкрутится сынок Адора Леранского. Сколько он мне палок втыкал в колеса, советуя Брайонену то, что невыгодно мне. А тут такая удача!» Изображая мерхольнский акцент, произносит Фарн. «От обиженных магов больше всего бед», — раздраженно бурчит Амиран. Он встает следом и протягивает руку, чтобы помочь подняться мне. Берет за плечи и заглядывает в глаза. «Теперь лети со спокойной душой, детка. Нас остается здесь двое. Присмотрись внимательно. Забирай черное сердце, когда убедишься, что опасности нет. Возвращаемся к прежнему плану. Мы уже в обители темных, отвлечем их на себя». Мужчина бережно целует меня в лоб и подталкивает к окну. «Хозяева пожаловали! Тупая нежить и пара бездушников!» — предупреждает нас огневик, пуская пламя по коридору. «Пошутим как следует!» «Значит, мне на самом деле пора. Я тоже люблю тебя!» Поддаюсь я внутреннему порыву, быстро целую Амирана в сухие губы и темной тенью выпархиваю в окно. Теперь лечу к цели без прежнего отчаяния. Я смогу. Заберу артефакт и пусть передышкой, но долечу до Леранхолла. Прекрасно помню, насколько кусок черного сапфира тяжел для моего враннего тела. Но Амирану об этом говорить не стало. Чему ему лишние тревоги? Борясь со страхом, что наводит на меня главный алтарь темных, осторожно умощаюсь на край прорубленного в породе окна. Оно имеет неровную форму и будто сделано нарочито небрежно. Внутри комнаты полумрак, не очень удачно для моих глаз. Кое-где горят свечи, большая часть сосредоточена вокруг алтаря в середине комнаты. Но нет удушливого запаха трав и масел, одно воспоминание о которых заставляет содрогаться тело. Когда немного привыкаю к скудному свету, не верю глазам. Неужели в чистилище никого нет? Тихо, боясь громко хлопнуть крыльями, я влетаю в комнату и присаживаюсь на канделябр, стоящий на высокой ножке с потухшими свечами рядом с окном. Внимательно разглядываю местную святыню. Угольно-черный массив из застывшей лавы одновременно сочетает в себе изящную красоту и неясное уродство. Если смотреть на него долго, спятишь. Рассудок в черепной коробке в смятении трепыхается. Алтарь притягивает взгляд, как липучка для мух. И в то же время отталкивает, заставляет отвернуться и спрятать голову под крыло, лишь бы не видеть. А еще лучше не осязать его присутствие. Артефакт, напоминаю я себе. Буду разглядывать дальше создание тьмы и останусь здесь навсегда. Кусок сапфира почти незаметен на угольном алтаре. Лежит мягко, мерцая, в маленьком круглом углублении. Самонадеянно полагаю, что он уже у меня в кармане. Больше не боясь шуметь, часто колочу по воздуху крыльями, развивая самую быструю для себя скорость, и раскрываю клюв, готовая его схватить. Невысокий, тощий, с виду нелепый мальчишка в коротком плаще выныривает из ниоткуда. Похоже, он дремал за алтарем, и я его не заметила. Не вороница я, а слепой крот. Охранитель трет кулаком заспанные глаза, а я хватаю артефакт, не теряя надежды утащить дурацкий кусок камня. «Вор!» — неожиданно звонко кричит мальчик и ловко достает из-за пазухи маленькую книгу в черном переплете. Не зря он охраняет алтарь с артефактом. Мелкий прислужник — темнокнижник. Мне не сдобровать. Успеваю подумать я, как мальчишка, раскрыв книгу, что-то бормочет. Он принимается бросать в меня один за другим черные сгустки магии. А этот сонный мальчишка не столь безобиден, каким показался на первый взгляд. Я еле уворачиваюсь от проклятий, которыми кидается в меня тощий охранитель. Выписывая несвойственные для себя кульбиты, лечу к проему. Один сгусток почти пропускаю, в последний миг успевая отшатнуться, но проклятие врезается в стену рядом. Мне не хватило мгновения, чтобы выпорхнуть наружу с артефактом. Отголоски темной силы хлестко бьют по мне, так что я роняю внутри комнаты черное сердце и, полностью перестав управлять полетом, кульбитом выстреливаю из окна, как камень из рогатки. А потом против моей воли, перекинувшись человеком, я падаю. Мне конец. Я напряженно стараюсь вернуться в облик Врана, но у меня не выходит. Никак. Каким-то чудом, не разбившись об острые скалы, я едва успеваю вздохнуть, прежде чем окунаюсь в реку. Удар о воду глушит. Сильные течения крутят меня, как тряпичную куклу, набитую соломой. Словно я ничего не вешу. Они тащат, потерявшее волю тело, норовя утопить или разбить о камни, выглядывающие то тут, то там. Меня лишь быстрее несет, пока я не впадаю в полубессознательное состояние, дойдя до полного изнемождения. Помню сквозь пелену, как меня ловят большие руки, отнимая у реки, не дав загубить. Они вытаскивают меня на берег и бережно кладут там, где течение не захватит меня вновь. Уши наполняет звон, тело не чувствует ничего, и разум окончательно сдается, покидая негостеприимную реальность. Не ведаю, сколько времени прошло. Я очухиваюсь от того, что мое тело скручивает от сильного кашля. Он дергает горло, и когда прекращается, я снова вытягиваюсь без сил. Какое-то время лежу, пытаясь прийти в себя, пока не начинаю чувствовать холод от влажной земли и сырой одежды, плотно облепившей тело. Хорошо, что сейчас нет ветра, иначе бы я давно окоченела, особенно когда лежала, потеряв сознание. Темнеет. Небо затянуто мрачным покрывалом почерневших туч. Дождя мне не хватало. Для начала я пытаюсь встать на колени. Меня до сих пор качает от длительного неподвижного лежания. Потом с трудом сажусь. Осмотревшись в поисках того, кто меня спас, я никого не нахожу. И понимаю, что меня снесло далеко на запад. Скал здесь уже нет, и забытый лес почти примыкает к воде. Туда дальше, западнее, река целиком теряется в чащобе, сбавляет скорость и силу течения на равнинной местности. И где-то там зыбучие болота. Вот уж куда не стоит совать свой нос. Поговаривают, там водяные и лешие, странные создания, куда опаснее обычных у мертвей. Снова пытаюсь обернуться вороницей. Тщетно. На ладонях налипшая грязь. Я быстро мою руки в воде и умываю лицо, потом его тру, пытаясь окончательно прийти в чувство. Отжимаю мокрую потяжелевшую косу. Мне нужно, не откладывая, сделать выбор. Теперь между мной и трезубцем хаоса смертоносная река. Я не сунусь в нее снова, точно сгину. Здесь она спокойнее того места, где я упала в воду, но по-прежнему представляет собой угрозу. Да и бежать в темноте по открытой местности на той стороне рискованно. А в лесу можно затаиться, хоть он и не внушает чувства безопасности. Скорее наоборот. За сколько я доберусь до трезубца? Здесь не только время, но и пространство искажены настолько, что ничего нельзя рассчитать. Что происходит у Амирана и Фарна? Они так понадеялись на меня, а я несуразная, как самая безмозглая нежить, не сделала того, что должна. Дохлые жабы в трясинах. Забредать глубоко в чащу страшно. Я захожу в нее недалеко от края, чтобы видеть и реку, и вулкан. Небо чуть светлеет. Похоже, дождя не будет. Хоть с этим повезло. Но как расценивать то, что над трезубцем выросла дымка? Вулкан проснулся. 100 зим назад извержение погубило часть тайги, плодородные земли, и Стоунхольс погрузился под воду. Когда же новые неприятности перестанут проявлять себя и наступит просвет не только на небе Ридара? Сначала я двигаюсь, еле переставляя ноги. Холодное тело медленно согревается и постепенно становится более послушным. Я по-прежнему не могу стать птицей, но тепло и чувство полета, что всегда живут в том месте, где сходятся ребра, молчит. Доберусь туда, где на той стороне располагается чистилище темных в человеческом облике. Не теряю надежды, что позже снова смогу взлететь. А если нет, как мне выполнить то, что я должна? Не к месту лезут в голову слова Фарниза. И только чернокрылая девушка может даровать живым спасение. Может, не значит, дарует. А эта чернокрылая девушка точно не я. Кажется, весь наш путь я приношу лишь одни неприятности. От мыслей меня отрывает нечеловеческий ор у мертвия. От их воплей, срывающихся на душераздирающий свист, стынет кровь, и волосы дыбом встают на затылке. Крики мертвяков так близко, они вынуждают меня сорваться с шага на бег, уже не обращая внимания на усталость, голод и жажду. Долго бегу. Мокрые сапоги натирают ноги. Они то утопают во влажной земле, то скользят по прелой листве, и я чуть не падаю. В горле першит, вынуждая меня кашлять. Насколько меня хватит? Куда прятаться, если меня окружат? Крики остались далеко позади и давно замолкли, но я не могу заставить себя остановиться и даже замедлиться. Продолжаю бежать. Жадно хватаю затхлый воздух, несвойственный живому лесу. Обратно из груди, горящий огнем, он вырывается со свистом, нарушая установившуюся гнетущую тишину. Никогда мне не было страшно в лесу, но сегодня ужас безоглядно гонит вперед. Здесь все пропитано безнадежностью, пронизано тленом и смертью. Время как будто застыло, погрузив чащобу в стазис, поймав и ветер в свой плен. На своей шкуре чувствую, почему лес прозвали забытым. Стараюсь бежать как можно тише, не наступать на хворост и редкие камни, привезенные сюда весенней полноводной рекой. Но удары отяжелевшими ногами о землю разносятся между мрачных, неподвижных темных стволов. Местами на почве влага замерзла, она хрустит, создавая дополнительный шум. Звуки катятся вперед и отражаются эхом от безмолвных деревьев. Мне постоянно кажется, что меня кто-то преследует. Спасает только то, что низшие мертвяки обладают плохим слухом. При другом раскладе меня давно бы заметили. Но долго ли мне будет сопутствовать удача? Не замечаю, как углубляюсь в чащу. Ничего, я знаю, где трезубец, и вернусь к реке позже. Одежда после падения в воду почти высохла, а длительный бег окончательно согрел промерзшее от незапланированного купания тело. Туловище наливается тяжестью, с каждым шагом ног перед глазами плывут красные круги, сильнее затмевая обзор. Спустя какое-то время я валюсь на сырую, подгнившую за зиму траву, густо выстилающую местность. Больше нет сил, нет мочи снова бежать, да и просто идти. Я пропала? Влажный воздух пахнет гнилью и плесенью. С огромным трудом продираю глаза. Усталость против воли уверенно затягивает в сон. Поддамся и сама покину сторону живых. Позволяю себе еще хоть немного полежать и восстановить силы. Сердце замедляет свой безумный стук и перестает гулко отдаваться в ушах. Небо очистилось, и я снова в хмеле смотрю на луну. Она сверкает, как голубой лед на вершинах Инсгольда, проглядывает меж голых ветвей, взмывающих до небес высоченных деревьев. Первая луна окрасилась в голубой свет, а значит, разбуженное проклятие набирает силу. Во что бы то ни стало, я должна унести артефакт из логова темных. Немного отдышавшись, кряхтя, поднимаюсь и снова бросаю взгляд на предвещающее беду небо. Сколько у меня времени, прежде чем голубых лун станет три, и они выстроятся в ряд, осведомляя, что темное проклятие свершилось. С трудом ускоряясь, быстро иду, чуть снова не переходя на бег, но усилием воли сдерживаю столь глупое желание. Я выдохнусь, и что буду делать дальше? Я так расстроена, голодна и сосредоточена на голубой луне, на которую так и бросаю взгляды, что по-дурному попадаю в лапы нежити. Ору на всю округу, когда валюсь вперед, едва не пропахав носом гнилую листву. Пропустила у мертвия лежащее в трухе дерево, и то схватило меня за левую лодыжку своей клешней. Я с трудом переворачиваюсь на спину, легаюсь свободной ногой и не могу перестать орать. Кинжал! Понимая, что нежить не разомкнет мертвецкую хватку, шарю рукой по поясу. Клинок остался со мной и все прежние обороты, но я могла потерять его в реке. Снова везение. Кнопка с накинутой петлей надежно сберегла оружие в ножнах. Вынув клинок, резко сажусь, втыкая его в глаз мертвяка по самую рукоять. Он оглушающе скрипит, но так и не размыкает мертвую руку на моей ноге. Я еле сдерживаю рвотный позыв от обдавшего лицо сильного запаха тухлятины. Мне придется отсечь голову мертвой твари. С такими воплями скоро сюда набегут другие, а мне не убежать, пока моя нога в капкане. Крупно вздрагиваю, когда на меня падает тень, заслоняя пробивающийся через ветви свет луны. Медленно поднимаю голову и с некоторым облегчением обнаруживаю живого. Инсгольдец, высоченный, широкоплечий, длинные волосы, белые как снег. Не новый, но крепкий доспех и меч. Длинный, полуторный, несомненно, очень острый. Среди гнили и тлена сталь нагло сверкает своей чистотой. «Ну и шумная ваша шайка!» — низко гудит Инсгольдец. «Все погиблые земли взбаламутили. укоризненно качает здоровяк белой головой и взмывает оружие вверх, заставляя меня вскрикнуть и закрыть свободной рукой лицо. Странный живой прикончит меня, чтобы я больше не шумела?